принципе, фон сект создаст своими действиями мощный костяк, вокруг которого и будет выстроен весь вермахт. С 1919 по 1935 года эти 100 тысяч фон секта будут проходить высококвалифицированную подготовку, целенаправленно, с прицелом на будущее. А потом, в наступившем будущем, Гитлер вновь введет воинскую повинность, что и положит начало вермахту. И одна из компонент его успеха – чрезвычайно компетентный унтер-офицерский и обер-офицерский состав. С тем уровнем всеобщего образования, какой есть у Германии, солдаты у них получатся отличные, обучаемость их будет на том же уровне, что и сейчас. Ликбез нужно проводить очень срочно, подумал Аркадий. Первая жертва режима кровавых большевиков – безграмотность населения. Теперь уже очевидно, что у них сейчас больше ресурсов, чем в истории Немирова. Даже несмотря на то, что армия получается очень дорогая, разрухи гражданской войны, скорее всего, не будет. Аркадий бы не брался утверждать, что все пойдет точно по плану, но европейскую часть России они уже сберегли, благодаря наличию многочисленной и компетентной армии. Производства не уничтожаются, города и села не исчезают, эпидемии тифа или холеры, какие были в гражданскую, вероятно, уже не состоятся, благодаря наличию ресурсов. И ликвидацию безграмотности они будут проводить на более высоком уровне. Ленин настроен решительно, большевики поддерживают, поэтому ликбез начнется сразу же, как только закончится империалистическая война. Никто уже не сомневается, что она закончится скоро, но точные сроки называть не брался даже Аркадий. Весеннего наступления немцев не было, поэтому они не потеряли сотни тысяч солдат убитыми и ранеными, поэтому теперь непонятно, сколько они продержатся. Будет ли теперь ноябрьская революция, спросил себя Аркадий. Будет ли она именно ноябрьской? Примечание. 1. БТМ-4М, быстроходная траншейная машина, 4Я модель, модернизированная, спецтехника, предназначенная для рытья, как несложно догадаться, траншей, котлованов и окопов. Агрегат представляет собой стальное колесо с ковшами, которое опускается за машиной, крутится и роет траншею. Производительность, при глубине 1,5 метра, на обычном грунте, 1000 метров в час. Ручками и лопатками такое копать пришлось бы долго, хотя это зависит от количества ручек и лопаток. Но если представить, что есть ручки и лопатки, а также БТМ-4, то задача строительства оборонительной линии существенно ускоряется и упрощается. БТМ-4 был сконструирован в 1997 году, но, как сам понимаешь, уважаемый читатель, в крупной серии ее не было. В широчайшем ходу, конечно же, БТМ-3, разработанная в 1970-е годы, вот их сейчас по бывшему Союзу реально много. Но БТМ-3 выдает лишь 560 метров в час, если есть требование на 1,5 метра глубины траншеи по обычному грунту. А если нужна глубина 1,1 метр, то она даст все 810 метров в час. Глава 10. Ничего хорошего. 18 июня 1918 года. Забудьте о филателистах, приказал Аркадий. Безумная фраза, не имеющая никакого отношения к идущему бою, была приказом «ищите снайперов». Немцы уже основательно его задолбали, снайперов у них много и они, кажется, привезли сюда всех, кто есть. Нет, на самом деле, их не так много, как ему кажется. Они просто очень часто выходят на дело, причем зачастую бывают результативными. Чтобы побороть одно безумие, нужно еще одно безумие. И немцы разработали дешевое, но безумное решение – противотанковые снайперы. Бронебойной пули из Гивер-98, как оказалось, достаточно, чтобы пробивать довольно-таки тонкую броню бронеавтомобилей. За четверо суток боев Аркадий потерял ранеными и убитыми 12 наводчиков и 6 водителей, все по причине снайперов. Раненых подавляющее большинство, в основном в конечности, саппинпанцеры делают свое благородное дело. Вокруг кипело очередное немецкое контрнаступление. Кашица им терять нельзя, ведь с запада ее очень тяжело штурмовать, так как там начинается неприятный ландшафт, который усугубит снабжение и испортит вообще все. Но если немцы не смогут устранить выступ, то Кашица им придется потерять, так как РККА уже имеет плацдарм для взятия города и воспрепятствовать взятию города они сейчас не могут. Штурмовые группы, за прошедшие 4 дня, сумели вывести из строя 12 броневиков, причем вместе с экипажами, но стоило им это 2 с лишним сотен солдат. А штурмовики, как и броневики, конечны, непонятно, кому от этого стало хуже. Одно хорошо, снизилась активность вражеской артиллерии. Оказалось, что в нынешних реалиях вообще ничего не мешает направить бронеавтомобильную роту в направлении вражеской артиллерии и уничтожить ее. Убедительных противотанковых средств у немцев до сих пор нет, кроме противотанковых рвов, которые сами по себе не препятствие. Ну и бронебойные пули, на определенной дистанции, могут пробить броневик и наделать проблем, но у броневика есть пулеметы. Как итог, немцы решили, что лучше не расходовать напрасно артиллерию, ведь эффективность ее против броневиков не очень убедительна. Кратковременный триумф броневиков, я надеюсь, немного повернет мозги военных теоретиков ведущих мировых держав, подумал Немиров, рассматривающий окрестности через стереотрубу. Пусть тратит время на заведомо тупиковое направление. На самом деле, броневики – это не тупик. Ближе к 40М появятся четырехосные платформы, на которые можно будет грузить какую-то броню и ставить какое-то сравнительно малокалиберное орудие. У броневиков есть задача, с которой могут справиться только они – разведка. Гусеничные решения не смогут справляться с этой задачей вплоть до 60-х годов, в силу отсутствия необходимых технологий. Единственный верный ответ – до тех пор – полноприводные броневики. Переговоры с Нэшем до сих пор продолжаются. Этот дядя очень не хочет продавать ни эксклюзивную лицензию на Джеффри Квад, несмотря на то, что предлагаются очень хорошие деньги. Видимо, недостаточно хорошие. Джеффри Квад, несмотря на то, что является очень удачным грузовиком, все же, не очень подходит для военных задач. Все, что они делают на его базе, это эрзац, непригодный для уважаемой и могущественной армии. Но этот грузовик, это кладезь технологий. Освоение производства этого грузовика откроет конструкторам множество решений, причем с четким и подробным объяснением, как и почему до этого дошли. И вот уже эти конструкторы, освоившие культуру производства грузовика Джеффри Квад, будут думать над новыми моделями грузовиков. К тому же, на гражданке Джеффри тоже очень нужен, поэтому его будут производить крупной серией, до тех пор, пока он не исчерпает весь свой потенциал, а там и новые модели. В общем-то, Немиров хотел избежать допущенной в его истории ошибки, ставки на заднеприводные бронеавтомобили. Потребовалось время, чтобы понять, что броневики имеют будущее только на полном приводе. Единственное направление, в котором можно найти применение броневиков – разведка, а для разведки нужна высокая проходимость. Вот и получается, что Джеффри Квад – это единственная возможная основа для будущих изысканий конструкторов. Первый серийный полноприводный грузовик, сразу же получившийся удачным, такое в истории случается редко. И Аркадий видел в этом некое провидение, будто сама судьба толкнула его именно к этому грузовику. Ночь наползла на эту многострадальную землю и бой, сам собой, потихоньку стих. В темноте воевать неудобно, но можно, поэтому после заката на боевое дежурство заступила выспавшаяся ночная смена. Все уже поняли, что РКК никогда не спит. Аркадий, изрядно притомившийся в ходе этого странного боя, покинул броневик и направился к офицерским блиндажам. Заняв свою койку, он сразу же погрузился в сон. 19 июня 1918 года. «Проклятое семя!» – взревел дед. «Ты предал меня!» «Деда, я не предавал!» – выкрикнул Аркадий. «Не предавал!» «Молчи, басурманин!» – гулко стукнул дед по невидимому столу. «Вырастили Иуду!» «Задушил бы тебя, тварь иноземная!» «Но что я мог?» – в сердцах воскликнул Аркадий. «Но что я мог?» Гневное лицо деда покраснело. Он встал и замахнулся для удара. Аркадий испуганно зажмурился, а затем проснулся. Пот тек ручьем, нательное белье полностью им пропиталось, а в горле было сухо, как в каракумах. Фляжка лежала на тумбочке. Цепко схватив ее, Аркадий отвинтил крышку и с наслаждением приложился к горловине. Голова болела так, будто в затылок забили длинную иглу. Только вот сухость из горла никуда не девалась, и оно продолжало саднить. Закрутив крышку, Аркадий надел штаны, после чего снял с дужки кровати высохшие портянки и начал обуваться. При любом наклоне голова отзывалась неприятной болью, а затем его схватил приступ кашля. «Ох, твою мать!» – понял он все, после того, как откашлялся. А ведь он главный потребитель медицинского спирта, регулярно протирает руки. И марлевые маски он начал носить сразу же, как появились первые признаки пандемии гриппа. Вытащив из верхнего ящика тумбочки новую маску, Аркадий надел ее, после чего быстро облачился в китель. Он сразу же пошел в медпункт, чтобы его судьбу определил врач. «Итак, товарищ полковник», – заговорил Матвей Константинович, – «это инфлюенса, однозначно. Моя рекомендация – отправляться в госпиталь. Там более подходящие условия, которые, однозначно, понадобятся, если течение болезни вдруг усугубится. Летальные случаи не столь редки, как вам может казаться, поэтому настоятельно рекомендую передать командование и отправляться в госпиталь. Умирать от испанки Немирову очень не хотелось, а шансы на это у него есть. Причем высокие шансы умереть, как он знал, были у здоровых и молодых. Один. Что ж, вздохнул Аркадий и закашлялся. Тогда отправляйте в госпиталь. Но сначала я должен дать инструкции моим подчиненным. Штаб дивизии справится и без него, ведь план на оборону давно разработан, а активных действий они больше предпринимать не будут. Нужно просто держать оборону, пока наступление немцев не выдохнется. А там и на других фронтах начнется. Надо ехать и отлеживаться в госпитале, во избежание, подумал Немиров. 22 июня 1918 года. А я вас в газете видел, товарищ полковник, сообщил ему подполковник Красноселов. Потому и узнал. МХМ, отреагировал Аркадий, изучающий схему нового пистолета-пулемета, присланную Дегтяревым. Награждение святым Георгием, это не каждый день, да, продолжал Красноселов. Согласен, кивнул Немиров. Масса затвора, как сообщил Василий Алексеевич, вызывает определенные проблемы. Вероятно, под две разные пули будут два разных затвора. Или же он будет вынужден вносить в конструкцию затвора отъемный балласт. Пуля патрона 3,25 мм весит 1,3 грамма, поэтому энергия отдачи у него слабее. С тяжелым затвором, который не сможет толкнуть гильза этого патрона, автоматика работать не будет. А вот пуля патрона 6,5 25 мм, весящая 5,2 грамма, позволит автоматике работать, но недолго. Слишком легкий затвор будет кидать назад с чрезмерной силой, поэтому пистолет-пулемет довольно быстро развалится. И Дегтярев предлагает оригинальное конструкторское решение. Никто так никогда не делал, и Аркадий не верит, что из этого может получиться что-то дельное. Технически, с этим никаких проблем, ведь оптимальный вес затвора рассчитать нетрудно, но то, что из затвора нужно будет удалять некий балласт, чтобы стрелять другим патроном, это дико и слишком смело даже для него. Немиров считал, что лучше сделать два автомата и потом смотреть, какой покажет себя лучше. Если будет налажено достаточно дешевое производство оперенных стреловидных боеприпасов, то все эти ухищрения с патронами 6,5-25 мм можно будет прекратить и больше не париться по мелочам. Пока что, выглядело, что патроны 3,25 мм производить будет дешевле и проще, чем ту же бронебойную пулю Кутового. Пуля Кутового состоит из тампакового наконечника, стального сердечника, мельхиоровой оболочки и свинцовой рубашки. Техпроцесс изготовления непростой, поэтому Петроградский завод уже третий год не может выйти на плановую мощность, а ведь ГАУ в 1916 году заказал 36 000 единиц. Обед, заглянула в палату медсестра. Немиров сложил письмо и убрал его в тумбочку, после чего пошел в столовую. Тут все болеют гриппом, даже персонал переболел. Кормит тут неплохо, но Аркадия расстраивает, что их пичкают стрептоцидом, который вызывает у него раздражение желудка и чувство тошноты. Впрочем, гораздо обиднее то, что это от вирусов не помогает вообще никак. Еще тут пытаются лечить стрептоцидом туберкулез, но радует, что врачи уже поняли его неэффективность. К счастью, Аркадий знает о попытках лечения туберкулеза только со слов врачей и медсестер, ведь туберкулезное крыло отделено от остальных и вход туда только по пропускам. От туберкулеза еще долго ничего не будет, это Аркадий знал точно. Так и останется он бичом человечества, вплоть до открытия эффективных антибиотиков. С пенициллином еще ничего не ясно. Гамалея уже написал статью о необычных свойствах некоторых грибков и выделении из них бактерицидных веществ. Но он написал проблему: в выбранных грибках есть некие токсические вещества, которые препятствуют использованию препарата для лечения заболеваний. Испытуемые животные умирают, поэтому еще слишком рано для терапии людей. Гамалея заверил научное сообщество, что будет заниматься поиском методов очистки вещества, но это займет неопределенно долгое время. На обед была вареная рыба без соли, ржаной хлеб, а также чай с джемом и булочкой. «Здоров», — подсел к Аркадию какой-то тощий и сутуловатый парень. «Мы знакомы», — поднял тот взгляд. Парень выглядел очень подозрительно. «Нет», — ответил парень высоким голосом. «Я слышал, что ты, это тот самый Немиров». «Возможно, что тот самый», — кивнул Аркадий. «Чего хотел?» «Да познакомиться», — ответил парень. «О тебе говорит вся Россия, герой войны. Украину от контра освободил, немцам и австриякам нападал. Интересно мне стало с тобой поговорить». Аркадий вгляделся в него внимательнее. «И как тебя звать?» — спросил он. «Леонид Макеевский», — ответил парень. «Не сочти за грубость», — заговорил Аркадий. «Но похоже, что ты никакой не Леонид, а, скажем так, ты же не мужик». «Чего?» — вскочил парень. Это привлекло внимание окружающих офицеров. «Не поднимай шум, иначе тебя раскроют», — тихо попросил Немиров. «Если, конечно, это не входит в твои планы». «Ты с чего взял, что я не мужик?» — спросил Леонид. «Ты кто такая?» — поинтересовался Аркадий. «И что забыла в офицерской части госпиталя?» «Женщин-офицеров не бывает». Русская императорская армия была очень категорична в этом вопросе. Батальоны смерти тут никто формировать не догадался, все шло не настолько ужасно, как в истории Немирова. «Айда на улицу, полковник Немиров», — попросила явная девушка в мужской одежде. «Я еще не поел», — покачал головой Аркадий. Съев рыбу и попив чаю, он вытер рот салфеткой, после чего дождался, пока поест Леонид. Вот тут-то эта девушка и выдала себя с головой, видно, что училась где-то этикету, который пробивался сквозь ее намеренно небрежные движения и манеры. Спустя несколько минут, они вышли на улицу. «Как ты понял?» – спросила девушка. «Да тебя лицо выдает, Леонид», – ответил Аркадий. «Какой смысл выдавать себя за мужчину?» «Так кто ты?» – девушка посмотрела на него неопределенным взглядом, будто бы раздумывая. «Людмила Макеевская Зубок», – представилась она. «Так», – кивнул Аркадий. «Меня ты знаешь, что ты здесь забыла?» «Хочу воевать», — ответила она. «Очень зря», — покачал головой Немиров. «И как тебе в этом поможет госпиталь?» «Я и правда заболела инфлюенцией», — сказала Людмила. «В общем-то, единственное, что маскировало ее половую принадлежность, — бесформенная одежда. Лицо чуть угловатое, но, тем не менее, слишком женственное. Короткая стрижка под фуражкой не была способна обмануть Аркадия. В госпитале проблема с пижамами, поэтому подавляющее большинство пациентов в своей одежде, в том числе и Людмила с Аркадием. «Какой смысл тебе идти воевать?» – спросил он. «За землю и волю», – ответила она. «Эсерка, что ли?» – усмехнулся Аркадий. «А ты что-то против имеешь?» – нахмурилась она. «Судя по фамилии, ты из украинских эсеров», – произнес Аркадий. «Я уже воевал против вашего брата, продали Украину немцу и австрияку, и очень дешево. Я не из украинских эсеров», — воскликнула Людмила, — «и к Центральной Раде отношусь отрицательно». «Как знать», — вздохнул Немиров, — «так или иначе, но на войну тебе нельзя, женщинам там не место». «Но почему?» — возмутилась Макеевская Зубок. «Я могу сражаться, потому что на войне могут убить и обязательно убьют», — ответил Аркадий. «Но ты же воюешь», — воскликнула Людмила. «Это потому что я больше ничего не умею», — развел руками Аркадий. «А ты, наверное, где-то училась, ведь так?» Она нахмурилась и поджала губы. «Училась ведь?» — повторил он вопрос. Он почти не сомневался, что эта девушка где-то училась, причем не ограничилась гимназией. «Педагогический факультет психоневрологического института», — ответила Людмила. «Но я не доучилась. Ушла с четвертого курса. Рекомендую восстановиться и доучиться», — вздохнул Аркадий. «Убивать — это много ума не надо, а вот воспитать. В общем-то, важнейшим элементом программы большевиков скоро станет полная ликвидация безграмотности. Учителей скоро будет остро не хватать, а ты в армию хочешь, там и без тебя народу хватает. Но Россия в опасности», — произнесла Людмила. «И твое вступление в ряды армии этого не изменит», — покачал Аркадий головой. «Лучше езжай в институт и доучивайся. Если прямо очень сильно хочешь помочь стране, спроси меня как». «Как?» — сразу же спросила она. «Нужна новая программа школьного образования», — улыбнулся Аркадий. «Думаю, лучшим решением будет скопировать программу у немцев, но не дословно, а с адаптацией под наши реалии. Нам не нужны все эти законы божьи и прочие архаизмы. Нам нужна научно обоснованная программа, позволяющая привить ребенку критическое мышление и дать ему необходимый для полноценной жизни багаж знаний. Этим уже занимаются специалисты, но кто сказал, что ты не можешь их опередить?» Макеевская задумалась. «И я бы, на твоем месте, завязывал с эсерами», — посоветовал Аркадий. «Почему?» — спросила она. «Просто потому, что эсеры уже дискредитировали себя в глазах населения, ответил Аркадий. И я сейчас не об Украине, а о Керенском и остальных. Эсеры, фактически, развалили Российскую Республику. Мы сейчас в тяжелой обстановке во многом благодаря их действиям. Так что лучше вступить в РСДРП, и начинать приносить пользу нашему Отечеству. Умных и деятельных людей у нас привечают. Не буду я просто так отказываться от своих убеждений, заявила Людмила. Дело твое, пожал плечами Аркадий. Но о программе подумай. Если удастся разработать что-то адекватное и своевременное, то войдешь в историю. Педагогика спасет гораздо больше жизней, чем даже самый лучший солдат. Это как? Не поняла Людмила. Если вытащишь человека из мрака безграмотности и привьешь ему любовь учиться, то он научится очень многому и, возможно, придумает что-то новое, объяснил ей Аркадий. Не все из людей, но даже если из тысячи обученных лишь один окажется природным талантом, способным привнести в мир что-то новое и полезное для человечества, то твоя работа точно стоила того, а война только уничтожает. Как ты можешь говорить такое о войне и продолжать ею заниматься? Озадаченно спросила она. Иногда мне кажется, что это она мною занимается, признался Аркадий. Я больше ничего не умею, это моя основная работа. А тебе осталось чуть-чуть доучиться и заняться по-настоящему полезным делом. Но враги, попыталась парировать Людмила. Даже если 1000 врагов убьешь, что очень вряд ли, это ничего не изменит, перебил ее Аркадий. У китайцев есть одна очень старая пословица. Из хорошего железа не делают гвоздей, из хороших людей не делают солдат. Но это же честь, возмутилась девушка. Честь жестоко и хладнокровно убивать людей, которые лично тебе ничего не сделали. Грустно улыбнулся Аркадий. В войне нет чести, нет героизма, и славы там тоже нет. Думаешь, я герой? Да, уверенно заявила Людмила. А я просто убиваю людей, произнес он. Я тщательно планирую, хорошо готовлюсь, пытаюсь предусмотреть то, что могу, после чего умирают люди. Нет в этом места героизму. Ты просто не видела всю эту траншейную грязь. Это грязная работа, а не героическое действо. Девушка не нашлась с ответом. Мы работаем нечестно и применяем откровенные подлости, чтобы обманывать и убивать вражеских солдат, продолжил Аркадий. Мы придумываем разные ухищрения, чтобы уменьшать шансы врага и увеличивать свои. Мы изобретаем страшные вещи, чтобы еще лучше убивать его. Где здесь героизм? Мы подло убиваем других людей, ради высшей цели. Чем мы тогда отличаемся от фанатиков? Я не знаю, в чем ты не прав, но я чувствую, что ты не прав, заявила Людмила. Я прав, покачал головой Аркадий. Я зарабатываю себе на жизнь душегубством. Просто за эту форму душегубства у нас положено награждать и повышать в звании. Того, что ты ищешь, в армии нет. Все это существует лишь на страницах книг, прославляющих войну. Тебе это не нужно, Людмила. Поверь мне, я тот, кто знает это не понаслышке. По ее лицу видно, что переубедить ее он не смог. Если пойдешь на войну, то будешь убита, произнес Немиров. Если повезет, заберешь кого-то с собой, но тебя убьют, рано или поздно, и больше не будет ничего, тебя просто здесь не будет. Смерть на войне, это не вопрос навыков или личных качеств, это вопрос статистики и случая. Можно умереть не только от абсолютно безразличного и случайного снаряда, упавшего рядом с тобой, а от тифа или гриппа, просто так, и тогда тебя не будет. Но от тебя зависит только то, что ты пришел на войну, остальное – случай. Но ты же как-то живешь, привела она контраргумент. Удача, пожал плечами Аркадий, спроси любого солдата. Ты пережил все эти бои благодаря личной смелости и отваге, и что же он ответит? Спросила Людмила. Он ответит нет, вздохнул Аркадий. Это полуслепой случай. Это говорю тебе я, солдат, который воюет с самого начала Великой войны. Там нет ничего хорошего не только для женщин, но и для мужчин. Ничего хорошего, Людмила. Она лишь поморщилась. Аркадий охватил приступ кашля. «Пора возвращаться внутрь», – произнес он. «25 июня 1918 года. Я обдумала то, что ты сказал», – произнесла Людмила. «Возможно, что ты прав в чем-то. Не во всем, но в чем-то. Наверное», – пожал Аркадий плечами. Он сидел в беседке и писал письмо Федорову и Дегтяреву. «Что пишешь?» – поинтересовалась Макеевская. «Письмо», – ответил Аркадий, обмакивая кончик пера в чернильницу. «Содержание его – государственная тайна. Стал бы ты писать гостайну в беседке?» – скептически усмехнулась девушка. «Ты бы удивилась, прочитав это письмо», – улыбнулся Аркадий. Как закончишь, можешь рассказать мне, в чем суть этой образовательной программы, которая очень нужна стране?» – спросила Людмила. За прошедшие дни они беседовали лишь несколько раз. В ходе разговоров он выяснил, что Людмила незаконнорожденная, ее мать столбовая дворянка, а отец – революционер-народник. С отцом она не общается, а мать умерла в 1916 году. Говорит, что в казенную гимназию ее не взяли, так как происхождение, но она отучилась в частной гимназии Кузнецовой, что в Кынске. «Могу», – подтвердил Аркадий. «Сейчас, только допишу письмо». Дегтярев принял идею разработки двух разных затворов, но сказал, что все же попробует разработать универсальный затвор с отделяемым балластом. Экспериментальный образец пистолета-пулемета почти завершен, он прост, как сибирский валенок, поэтому никакого высшего пилотажа в его конструкции нет. Это было главное требование Аркадия, максимальная простота, до уровня стреляющей трубы. Свободный затвор – это и есть предельная простота, реализуемая на порядок легче, чем та же система газоотвода, поэтому ничего сложного в реализации нет. Самая главная сложность – это концепция. Любому конструктору хочется, чтобы его оружие было точным, скорострельным, надежным, с перспективой обретения легендарности, поэтому многие конструкторы заморачиваются со сложными решениями, пытаясь полноценно раскрыть потенциал своего детища. Никто еще не знает, что войны будущего потребуют миллионов единиц автоматического оружия, так как маневренная война требует, чтобы огневая мощь сравнительно небольших соединений превосходила огневую мощь стрелковых подразделений противника. Решить это можно увеличением концентрации ручных пулеметов во взводах, а можно оснастить каждого бойца дешевым и простым пистолетом-пулеметом. Пистолет-пулемет «Шпагина» – это эталон. 1000 выстрелов в минуту, магазин на 71 патрон, неплохая надежность. Взвод автоматчиков может на несколько секунд заменить несколько пулеметов. Но именно ППШ Немирову сейчас не нужен. Ему нужно что-то простое, способное вести автоматический огонь и выдавать приемлемую кучность. Василий Алексеевич Дегтярев концепцию понял и сейчас вырабатывает что-то намеренно упрощенное, что способно потянуть откровенно слабая промышленность Советской России. У немцев уже есть МП-18, попавший на фронт еще весной. Штурмовые группы уже имеют их на вооружении, как сообщают союзники, но на Восточном фронте эти пистолеты-пулеметы еще не видели. Видимо, немцы не хотят, чтобы советские конструкторы получили себе пищу для размышлений. Но они не знают, что разработка прототипа уже ведется ответственным человеком. Если Дегтярев справится с задачей и предсерийная модель пистолета-пулемета ответит запросам Немирова, то на наладку производства бросит все силы. Аркадий уже решил, что называться этот пистолет-пулемет будет ППД-18. В честь конструктора, нужно продолжать славную традицию именования оружия. Василий Алексеевич ожидает, что скорострельность этого оружия под патрон 3,25 мм будет около 700 выстрелов в минуту, а отдача минимальной, в основном за счет того, что затвор будет очень легким. Одна проблема – магазин. Создать толковый магазин – это задача всех задач. Можно сказать, что если точно есть удачный магазин, то можно смело использовать его в новых моделях оружия, потому что лучше уже не будет, настолько это сложная задача в данный момент. Пока что Дегтярев сумел изобразить экспериментальный магазин на 10 патронов, дальше уже начинаются большие проблемы с пружиной. Нет еще в его распоряжении такой марки пружинной стали, которая обеспечила бы надежность подачи патронов. Возможно, для выработки нужной марки стали потребуются годы, а возможно, удастся купить образцы за рубежом и выбрать из них что-то оптимальное. Дегтярев предполагает, что сможет сконструировать что-то хотя бы на 15 патронов, но перспективы смутные. 15 – это намного лучше, чем 10, подумал Аркадий. Но хотелось бы, конечно, 30. Самая главная сложность, которую создал конструктору Аркадий – нижнее положение приемника патронов. Идея подавать патроны сверху – это, конечно, удобно для конструктора, но такая концепция, как показала история, не стрельнула. Нужно сразу же делать нормальную подачу, как на нормальных пистолетах-пулеметах. Аркадий поделился с Дегтяревым своими мыслями по поводу пистолета-пулемета, а также написал несколько новых идей по другим темам. Например, он предложил полностью избавиться от дерева, которое есть в изначальной конструкции. Модель под патрон 6,5-25 мм будет с деревянным ложем, так как для компенсации сильной отдачи нужен вес, а вот модель под 3,25 мм имеет крайне слабую отдачу и в компенсации не нуждается. Закончив письмо, Аркадий запечатал его в конверт и спрятал в нагрудный карман кителя. «Все?» – спросила Людмила. «Все?» – кивнул Аркадий. «Итак, реформа образовательной системы. Как ты знаешь, германское начальное образование – это 8 классов. Примечание. 1. О шансах и испанке». И снова в эфире рубрика «Ред». «Зачем ты мне все это рассказываешь?» На самом деле, Немиров, в силу обрывочности своих знаний, упускает важнейший момент. Первая волна испанки, прошедшая весной 1918 года, была сравнительно безопасная. Да, заразилось очень много людей. Да, им было тяжело и плохо, но летальность была относительно низкой. Аркадий попал на эту самую первую волну. А вот вторая волна испанки, пришедшая осенью, собрала обильный и кровавый урожай. Есть несколько версий, почему получилось именно так. Одна версия гласит, что всему виной было массовое скопление людей в госпиталях и пунктах изоляции, что обусловило распространение в этих массах самых агрессивных форм гриппа. Другая версия гласит, что вирус мутировал в более смертоносную форму как раз ко второй волне. В пользу второй версии говорит то, что относительно недавно, какие-то жалкие 15 лет назад, наш старый знакомый H1N1, это та самая испанка, попал в свинью и мутировал в какую-то высоковирулентную жесть, которая и вызвала пандемию свиного гриппа 2009 года. Но тогда человечество отделалось легким испугом и даже начало критиковать ВОЗ, которая развела шумиху зазря. В общем, я считаю, что истина где-то посередине. Скопления людей были массовыми, строили временные лагеря для содержания больных, а тут мутация вируса и все как-то само собой сложилось в большой бутерброд с весьма дерьмовым содержимым. А теперь о шансах и почему молодежь в 1918 году имела высокие шансы откиснуть насовсем не только по причине войны, но и по причине болезни. В 2002 году из эксгумированного трупа умершей в 1918 году толстой женщины, толстый слой жира позволил сохранить внутренние органы в относительной целости, с кладбища деревни Бревик-Мишн, что в штате Аляска, извлекли легкие, из которых получили вирус и воссоздали его генный материал. А в 2007 году японский ученый инфицировал макаку-крабоеда этим штаммом вируса и получил клиническую картину испанки из 1918 года. А в 2009 году шарахнула пандемия свиного гриппа. Совпадение? Может и совпадение. Но суть в том, что японский ученый сумел доказать, что причиной смерти людей был цитокиновый шторм. Что это такое? Это когда организм человека не знает, что происходит, но знает, что происходит что-то нехорошее. И его единственная реакция – херачить по площадям, из всех стволов. Если объяснять наукообразно, то в организме выделяются медиаторы воспаления, а в ответ на это активируются иммунные клетки, а те вызывают выделение медиаторов воспаления, а в ответ на это активируются иммунные клетки, а те вызывают. Ну, ты, уважаемый читатель, понял. Порочный круг, воронка смерти, вызывающая разрушение тканей в очаге этого процесса, а также распространение процесса на соседние клетки. В общем-то, в случае с испанкой это дело начинается в легких, что вызывает у жертвы удушение, а вследствие чего и цианоз, синюшность, с пятнами цвета красного дерева. Короче, иммунная система организма делает friendly fire по собственным легким, уничтожая их напрочь. И чем сильнее иммунная система, тем сильнее friendly fire. Смекаешь? Да, у кого, как правило, сильнее иммунная система? У молодых и здоровых. Был даже эпизод с каким-то человеком, страдавшим от туберкулеза. Он заразился инфлюенцией и перенес ее очень легко, потому что его иммунитет был почти добит туберкулезом, тогда как вокруг массово гибли еще совсем недавно здоровые люди. Ну и нельзя забывать, что в ходе этого локального фестиваля подавляется иммунитет, что открывает врата сопутствующим инфекциям. Бактериальные инфекции заходят в организм как к себе домой и нередко случается, что человек умирает от осложнений. В общем-то, сложно все, но мы точно знаем, что как минимум на Аляске люди умирали от штамма вируса, который вызывал цитокиновый шок. Это опровергает версии, якобы никакого цитокинового шока не было, а люди умирали от осложнений в виде сопутствующих инфекций, но тут истина, скорее всего, тоже где-то посередине. Сам факт наличия цитокинового шока не доказывает, что люди умирали только от него. Вероятно, некоторый процент умирал не от него, а от сопутствующих, но мы не знаем наверняка. Материала дошло слишком мало, больше 100 лет прошло, вообще-то. Глава 11. Гурман. 8 июля 1918 года. Где Удальский и Воронов? Спросил Аркадий. В госпитале, товарищ полковник, ответил старшина Говоров. Заразились? Уточнил Немиров. Никак нет, ответил тот. Получили ранение в ходе отражения немецкого контрнаступления. Капитан Удальский получил ранение в правое бедро, а капитана Воронова контузило. Связка гранат взорвалась под броневиком. Изобретательность немцев дает о себе знать. Они уже придумали противотанковые гранаты, представляющие собой связку из корпусов стейлхандгранате, закрепленную на одной рукояти. Далеко такую не кинуть, но зато при подрыве она с высокой вероятностью выведет из строя экипаж броневика. «Мне нужно в штаб», — вздохнул Аркадий. «Занимайтесь». К счастью или несчастью для него, немецкое наступление уже утихло, результаты неубедительные. В ходе вражеского контрудара, Красная армия была вынуждена отступить на 4 километра на восток, но на следующий же день нанесла контрконтрудар и вернула утраченные позиции. Потери, не менее 12 тысяч красноармейцев убитыми, ранеными и пленными. Немцы потеряли больше, что-то около 35 тысяч убитыми, ранеными и пленными. Австро-венгерские войска потеряли что-то около 80 тысяч солдат, но это преимущественно пленными. По меркам Антанты, слишком малая цена за такой ошеломительный результат. Недовольны, ублюдки англо-французские, подумал Аркадий, идущий к штабу и кивающий красноармейцам, приветствующим его по форме. Пусть привыкают. Никаких мясных штурмов, пока я живой. Английский посол, как говорят, недоволен тем, что не взяли Будапешт. У Антанты, судя по всему, сложилось ложное впечатление, будто всему виной полное падение дисциплины австро-венгерских войск, а не какая-то новая стратегия РККА. Упускается из виду, что фельдмаршал фон Маккензен, после провала серии контрударов, подал в отставку и кайзер Вильгельм II принял ее. «Мы тут не в шахматы играем, а в нарды», — подумал Аркадий, заходя в штабной блиндаж. «Смирно!» — вскочил майор Конотопцев, дежурный по части. «Здравия желаю, товарищ полковник!» Георгий Николаевич Конотопцев, офицер 43 лет от роду, рекомендованный Шапошниковым. Говорят, очень хорошо воевал на Кавказском фронте. Немиров, после полноценного собеседования, взял его к себе в штаб, на должность заместителя по боевой подготовке. «Вольно», — разрешил Аркадий и прошел к столу с картами. «Один я механизированная дивизия занималась сейчас активной обороной, бронеавтомобильные роты перебрасывались на самые горячие участки и оказывали там весьма эффективную огневую поддержку. Особенно востребованы Гарфорды Путиловы, но их слишком мало. Путиловский завод занимается переделкой прибывающих из САЗШ грузовиков, но на нем еще заказ по переделке Джеффриквадов. Пока не будет начато полномасштабное производство, бронетехники всегда будет мало. Товарищ полковник, разрешите обратиться?» – спросил майор. «Разрешаю», – кивнул Аркадий, нависший над подробной картой города. «Позавчера прибыли офицеры и унтер от полковника Шапошникова», – сообщил майор. «Устроили их?» – поинтересовался Аркадий. «Устроили, товарищ полковник», – подтвердил дежурный по части. «Звать их, в инструктажной собери», – сказал Немиров. «Буду там через 20 минут». «Слушаюсь», — козырнул майор. «С дисциплиной в Красной армии все строго». Наблюдатели от Антанты уже вслух изумлялись, что картина совершенно не похожа на ту, которую они видели в войсках при Временном правительстве. Постепенно они будут накапливать информацию об РККА и начнут понимать, что все не так однозначно, как им всем сейчас кажется. Все эти события, произошедшие с немцами и австрийцами, недосадные случайности, а закономерности. Пока собирали новоприбывших, Аркадий изучил самые актуальные данные аэрофотосъемки. По ним видно, что немцы вкапываются в землю перед Кашице и собираются сидеть там очень долго. Наступление Красной армии не закончится, если не будет взят этот город. Они это понимают, поэтому готовятся. Еще минут 5 посмотрев на маркированные датами снимки, Немиров сложил все, как было, после чего пошел в инструктажную. «Здравствуйте», — вошел он в помещение. «Здравия желаем, товарищ полковник», — приветствовали его офицеры и унтеры. Всего их тут 7, причем 2 из них Аркадий узнал. «Итак, не будем затягивать. Меня вы все знаете», — заговорил он. «В соседнем кабинете я буду проводить собеседование с каждым из вас, буду приглашать по очереди. Подполковник Булатов, личные дела ко мне на стол. Небольшой кабинетик, ранее принадлежавший какому-то бюрократу средней руки, был определен для писарей службы материально-технического снабжения дивизии. Вот его-то Немиров и занял ненадолго. Штабс-капитан Тризна Дмитрий Дмитриевич, произнес Аркадий, ознакомившийся с личным делом офицера. Почему решили записаться в Красную армию только сейчас? Пробовал 2 месяца назад, товарищ полковник, ответил тот. Не взяли, так как штат обер-офицеров был переполнен. Понятно, кивнул Аркадий. Семья сибирская стрелковая артиллерийская бригада, 2 я артиллерийская батарея, добавил Тризна. Но тут написано, что вы были летчиком-наблюдателем, произнес Аркадий. Так точно, товарищ полковник, ответил Дмитрий Дмитриевич. До августа 17 года служил летчиком-наблюдателем, но затем был назначен командиром 2 и краткой батареи. Орденов у него много, обратился Немиров к личному делу. 6 штук, Святая Анна, 2, 3 и 4 степени, Святой Владимир 4 степени и Святой Станислав 2 и 3 степеней. Кадетский корпус кончал, артиллерийское училище кончал, отец, генерал-лейтенант интендантской службы. Но отец отправлен в отставку, в связи с расформированием штаба Юго-Западного фронта. Очень много офицеров было уволено в запас, по причине прекращения существования вверенных подразделений. Царской армии больше не существует, но офицеров ее полным-полно. Причем среди них очень много хороших офицеров. Аркадий решил, что такой человек ему нужен, будет капитаном. Если Шапошников в нем не ошибся, то можно будет, после испытательного срока, записывать Тризну в специальную подготовительную команду. Ладно, займете у меня должность заместителя командира 4 и краткой механизированной батареи, сказал Немиров. Если покажете себя хорошо, будем рассматривать вас на должность командира. Все, свободны. Тризна козырнул и покинул кабинет. А вот следующим соискателем был штабс-капитан Федор Иванович Толбухин. Его Аркадий хорошо знал, но не штабс-капитана, а маршала Советского Союза. Так, заговорил Аркадий, вкратце опишите свой боевой путь. КХМ, кашлянул Толбухин. Поступил вольноопределяющимся в императорскую армию в декабре 1914 года. Прошел курсы автомобилиста и был назначен солдатом-мотоциклистом, а затем и шофером при штабе 6-й краткой пехотной дивизии. В июле 1915 года закончил обучение и получил звание прапорщика. В 22-м Нижегородском полку прошел обучение в ударном батальоне. Участвовал в Брусиловском прорыве, в ходе чего получил Анну и Станислава, а также звание поручика. В апреле 1917 года был избран, в ходе голосования солдатского комитета, командиром 14-го ударного батальона. В ходе июньского наступления получил ранение, после чего до января 1918 года находился в госпитале, а в феврале был демобилизован. Почему не вступили в Красную армию? Поинтересовался Аркадий. А я думал, что меня пригласили сюда в связи с моим рапортом, удивился Толбухин. Возможно, что повлияло и это, произнес Аркадий. Что ж, мне все понятно. У нас при штабе есть место заместителя начальника разведывательного отдела, я буду наблюдать, как вы себя покажете. Я вас не подведу, товарищ полковник, заверил его Толбухин. Даже не сомневаюсь, улыбнулся Аркадий. Можете быть свободны. Следующим был Аленкин Александр Андреевич, подпоручик, показал себя во время контрнаступления на Румынском фронте. Его Аркадий взял в штаб, в качестве оперативного офицера. После него пришел Буланов Алексей Георгиевич, подполковник, проявил себя как хороший снабженец, поэтому был определен Аркадием в офицеры по снабжению. За ним Немиров принял Герасимова Михаила Ивановича, штабс-капитана. Прославился он в гренадерском ударном батальоне, во время Брусиловского прорыва. 4 ордена, Анна Станислав, есть боевые ранения. Его Аркадий решил взять командиром 4-го моторизованного батальона. После был Георгулий Михаил Михайлович, капитан, получивший известность как специалист по разведке. 2 Анны, 2 Станислава, на портупее Аннинское оружие. Хорошие разведчики Аркадию были нужны, поэтому он определил Георгулия в разведбат, командиром. А вот последним зашел сам Александр Михайлович Василевский, ныне штабс-капитан. Немиров и надеялся увидеть здесь вот таких людей. Шапошников знает многих, его уважают, поэтому ему нетрудно было подать клич среди друзей и знакомых, что он ищет талантливых офицеров. А будущие маршалы, как хорошо знал Аркадий, показывали себя хорошо с самого начала. «Садитесь», — указал он на стул. Итак, Александр Михайлович, расскажите мне, как же так получилось, что мы до сих пор не видели вас в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии? Был у родителей, товарищ полковник, ответил тот. Сразу, как узнал, что идет вербовка в Красную Армию, подал рапорт. Аркадий подумал, что есть определенные проблемы с приемом заявок, система работает плохо, раз уже второй кандидат жалуется, что на его рапорт никто не отреагировал. «Сколько времени вы провели у родителей?» – спросил он. «В сентябре 1917 года я убыл в отпуск», – ответил Василевский. «В январе 1918 года демобилизовался. Причиной моего решения оставить воинскую службу послужило то, что генерал Щербачев занял сторону Центральной Рады. Я не хотел воевать против большевиков, поэтому не вернулся. Уже в Костроме я узнал, что меня избрали командиром 409-го полка, но в расположение я не выехал. Как оказалось позже, это было правильным решением. Это было очень дальновидно с его стороны, не возвращаться на румынский фронт. 409-й краткий полк 103-й краткой пехотной дивизии был среди тех национальных подразделений, которые восстали против советов. Возможно, вернись Василевский в часть, ему бы потом пришлось воевать против своих. Аркадий не знал, что случилось с 409-м полком, но точно ничего хорошего. «Мне все понятно», – произнес он. «Вас рекомендуют как очень талантливого тактика и храброго офицера. Нам нужны такие. Назначаю вас в штаб, начальником оперативного отдела». Немиров хотел посмотреть, как себя покажет Василевский, чтобы удостовериться наверняка. А вот потом, после тщательного испытания, можно начинать тактическое обучение. Задействованы будут все дивизионные офицеры, от младших лейтенантов до полковников. Его план – подготовить костяк новой тактической школы. Молодые офицеры, как известно, лучше усваивают новые, поэтому Аркадий рассчитывал, что его новаторская стратегия маневренной войны прочно осядет в умах новичков, у которых впереди большое будущее. 19 июля 1918 года. Смотрите, Василий Алексеевич Дегтярев взвел оружие. Стреляю. Он нажал на спусковой крючок и пистолет-пулемет выдал единственный выстрел, после чего его заклинило. Дернув затвор, Дегтярев извлек заклинивший патрон, после чего снова взвел оружие и продолжил стрельбу. Получилась очередь на 8 выстрелов, после чего оружие вновь заклинило. «Пока что, только так», — вздохнул он. «Но вот второй». Дегтярев положил первую модель на стол и поднял с него вторую. «Обратите внимание, патрон 6,5-25 мм», — произнес он, после того, как извлек магазин на 15 патронов. Магазины, кстати говоря, работают неплохо, но на 10 патронов получаются надежнее. Вернув магазин в приемник, он взвел пистолет-пулемет и начал стрелять по мишени. Сразу было видно, что отдача у этой модели существенно сильнее. Дегтярев прилагал усилия, чтобы удерживать прицел. Зато был отстрелян весь магазин. «Попробуйте», — предложил он Аркадию. Тот принял пистолет-пулемет и новый магазин. Перезарядка была для него интуитивно понятной. Крепление магазина осуществлялось по принципу АК. Принцип работы защелки скопирован полностью. Аркадий начертил его по памяти, а Дегтярев приспособил в своем оружии. Правда, защелка размещается не прямо у предохранительной скобы, а чуть дальше и исполнена как отдельный элемент. Это может создать отдельные проблемы при эксплуатации, так как защелка торчит, но Дегтярев о недостатке знает и думает, как можно его устранить. Затвор поддался очень легко. Через окно выбрасывателя Немиров проследил, как патрон вынимается из магазина и помещается в ствол. Вскинув оружие, Аркадий прицелился в мишень и открыл огонь. Пистолет-пулемет ощутимо толкнул его в плечо. Вылетело несколько пуль, он хотел проверить, реально ли стрелять одиночными. Какой удалось добиться скорострельности, поинтересовался Аркадий. 850 выстрелов в минуту, ответил Дегтярев. Меньше не получилось, но я уже давно думаю над задачей. Возможно, пружину дополнительную поставить перед затвором, но это усложнение. Или же ослабить возвратную пружину, думаю. Аркадий, тем временем, вновь вскинул пистолет-пулемет к плечу и начал стрелять. Выстрелив остаток магазина, он уже было собрался опускать оружие, но затем увидел, что затвор не закрылся. Оказалось, что последний патрон заклинил. «Есть над чем работать», — произнес Дегтярев. «Несомненно», — кивнул Аркадий и извлек несработавший патрон. «Хотя, хорошо, что сбой пусть и повторяющийся, но не критический. Это потому что затвор свободный, сказал Василий Алексеевич. «С пулеметами у нас все не так гладко. Скоро привезут МП-18», — сообщил ему Аркадий. «Отправим сразу в Ковров, к вам на завод. Посмотрите, чем немцы балуются, может, сумеете позаимствовать что-то». Крупнейшая проблема машинин пистоля 18 – ненадежный магазин. Барабанный магазин типа «Улитка» был сложным в производстве и ненадежным в эксплуатации. Но кайзеровская армия готова терпеть это ради одного преимущества – жизненно необходимого штурмовым группам, непревзойденной огневой мощи. У них нет на вооружении полноценных ручных пулеметов, поэтому они вынуждены носить на себе суррогаты в виде МГ-08-15 или самого свежего МГ-08-18. О последнем стало известно относительно недавно исключительно по трофеям. Немцы, скрипя сердце, избавились от водяного охлаждения и уменьшили массу исходного МГ-08-15 до 14,5 кг. Это уже можно назвать чем-то вроде ручного пулемета, но с рук из него стрелять все еще нельзя, потому что лента на 100 патронов весит примерно 4 килограмма. Стрелять с рук из пулемета, весящего 18,5 килограмм, под силу только тяжелоатлету. Впрочем, главное не то, что они уменьшили вес пулемета. Главное, что случилось, они сняли водяное охлаждение, оборудовали пулемет перфорированным кожухом, который весит почти ничего, и потом обомлели. Оказывается, чрезмерного перегрева в новых условиях эксплуатации пулемета не возникает. Оказывается, воздушного охлаждения в новых условиях достаточно. Что за новые условия? А это тактика штурмовых групп. Им не нужно непрерывно поливать свинцом бесчисленные волны смертников, поэтому стрельба короткими очередями на 100 патронов больше не требуется. А в этом случае не нужно охлаждать пулемет водой, минус 4 килограмма. Оригинальный МГ-08, как известно, может отстрелять непрерывно 500-600 выстрелов, но в процессе выкипят все 4 литра воды в охлаждающем кожухе. Если подавать в кожух воду из отдельного контейнера, то продолжительность непрерывного огня могла увеличиться до 1200-1500 выстрелов. Такая система применяется на броневиках РК. А вот МГ-08-18 быстро потухнет после непрерывного отстрела полной ленты на 100 патронов. И ничего с этим поделать нельзя. Системы быстрой замены ствола предусмотрено не было. До МГ-34 им нужно дойти эволюционным путем. Еще одной инновацией, которой поделились немцы, являлось внедрение в МГ-08-18 патронного короба. Вроде бы простая вещь, но до этого надо додуматься. Обычно ленточные пулеметы стреляют с висячей ленты, что сильно ухудшает мобильность расчета, а также вызывает вопросы по поводу защиты от загрязнения, но короб решает все эти проблемы. В общем-то, немцы пошли в правильном направлении, раз уже разработали пулемет поддержки пехоты, имеющий ленточное питание. Некоторые офицеры Красной Армии питают иллюзии насчет необходимой системы питания пулемета. Есть популярное мнение, что Матсин – это уже пик совершенства, придающий стрелковому взводу всю необходимую тактическую гибкость. Аркадий же считает, что ручным пулеметам нужно именно ленточное питание, так как это проще и надежнее магазинов. Ну и Матсин – это далеко не самый совершенный из пулеметов. К тому же, магазинные пулеметы очень неудобно размещать в танках. В качестве идеального решения на ближайшие 30 лет он видит некий аналог РПД. По поводу сменного ствола, это большой вопрос, но вот лента на 100 патронов, размещаемая в барабане, представляющем собой обычную жестянку, это обязательно. С таким пулеметом, весящим не более 8-9 килограмм, если считать со снаряженным барабаном, можно закрыть все вопросы на уровне отделения. Обдумывая вопрос насыщенности подразделений ручными пулеметами, Аркадий никак не мог прийти к какому-то определенному решению. Ему известно, что Великую Отечественную СССР встретил с одним ручным пулеметом в отделении, то есть на взвод было 3 пулемета, в роте было 9 пулеметов, а в батальоне их было 27. В принципе, у вермахта было точно так же. Современный Немирову мотострелковый батальон, аналогично, имел примерно 27 пулеметов. Нужно ли придумывать что-то новое или лучше воспользоваться опытом, прошедшим десятилетия войн? «Очень хочу посмотреть на МП-18», – произнес Дегтярев. «Если будут интересные решения, обязательно попробуем позаимствовать. Мы не гордые. Если решения хорошие, чего бы не позаимствовать?» – улыбнулся Аркадий, после чего посмотрел на пистолет-пулемет под патрон 3,25 мм. «Нужно что-то сделать с задержками. Будет нехорошо, если они сохранятся в серийных моделях. В принципе, это главная болезнь пистолетов-пулеметов со свободным затвором, иногда случаются задержки. А если добавить к этому ненадежный магазин, то это становится системной проблемой. «Будем разбираться», – произнес Василий Алексеевич. «Ах, забыл совсем. Товарищ генерал-майор как-то обмолвился, что собирается начать разрабатывать ружье против броневиков и танков. Ружье будет использовать пулю калибра 4,5-54 мм. Владимир Григорьевич хочет удлинить ствол винтовки системы Мосина, чтобы пуля дольше разгонялась, ожидаем высокого бронепробития». «Дело хорошее», – кивнул Аркадий. «Но имейте в виду, что бронирование танков и броневиков будет расти. Нужно делать задел на развитие». «Обсуждали уже», – вздохнул Дегтярев. «Только это не ко мне надо, а к другим конструкторам-оружейникам. Мне гораздо ближе пулеметы, а патроны – это вообще новое для меня направление». «Есть специалисты», – произнес Аркадий. «Фокусируйтесь лучше на оружии». 24 июля 1918 года. «Бутерброд, сыр на сандвич», – скомандовал Аркадий. «Пармезан, семга и шпроты». Это значило, что 4-я рота поедет в квадрат 3, где ожидается сопротивление в виде живой силы противника при пулеметах и минометах. Никакой системности в условные обозначения намеренно не вносили, что делает для противника невозможным определить, что именно творится в эфире и что все это значит. «Гренка, сыр на холодец», — продолжал Аркадий. «Черствый пармезан и семга». Это команда 13-му бронеавтомобильному взводу, что в квадрате Л-11 требуется поддержка 7-й краткой ударной роте, сражающейся со штурмовой группой при пулеметах. 2-я ударная рота докладывает. «Цех у Горнады взят», — сообщил приехавший мотоциклист Вестовой. «Потери. 12 человек, убитыми, еще 14, ранеными. Мотоциклы у них появились в ходе пролетарской инвективы, трофейные немецкие Вандерер 2 ПС. Аркадий решил, что и такая моторизация тоже нужна, поэтому курьеры и вестовые начали перемещаться очень быстро. «Отправляйся к 8-й краткой ударной роте и узнай, как у них обстановка», — приказал ему Аркадий. «Слушаюсь, товарищ полковник», — ответил вестовой и сразу же умчался. Аркадий же вернулся в броневик и обратился к карте города. «Штурм города — это всегда очень и очень тяжело. Самые тщательные планы пасуют, когда сталкиваются с суровой городской реальностью. С одной стороны, экипировка и вооружение ударных батальонов будто бы специально сделаны для городских боев. С другой стороны, противник населил пригороды своими штурмовыми группами, которые никогда не стоят на одном месте. Основные векторы штурма – север, восток и юг. Запад отрезан кавалерией и пехотой, но с той стороны штурм осложнен рельефом, поэтому Аркадий не рискнул. Первыми к Кашице подошли броневики, которые вынесли оборону, потеряв при этом 9 машин, которые были расстреляны бронебойными пулями, а затем уничтожены артиллерией. Тем не менее, плацдарм был создан в точном соответствии с планом, поэтому в город ворвались ударные батальоны, которые первые несколько часов быстро выбивали немецких стрелков, но затем в дело вступили штурмовые группы и началась ожесточенная борьба за квадратные метры городской площади. Бронетехника тут особо не помогала. Немцы, наконец-то, раздуплились и начали думать. В городе разместили скрытые позиции пушек системы «Максима». 37-миллиметровый бронебойный снаряд способен пробить 20-25 миллиметров стали на дистанции до 500 метров, чего за глаза хватает для советских броневиков. На самом деле, этого хватает и против британских танков. «Марк И», как известно Аркадию, имеет бронирование лба и бортов не более 12 миллиметров, что с лихвой перекрывается бронебойным снарядом пушки «Максима» и даже винтовочными бронебойными пулями. Успехи первого применения этих танков были обусловлены эффектом неожиданности и незнанием, как против них бороться. В итоге, они уже должны были выработать тактику борьбы с танками. Судя по тому, что с каждым разом немцы оказывают броневикам все больше и больше сопротивления, их военная мысль движется в правильную сторону. «Пирог, котлета, красный перец», — скомандовал Аркадий, после того, как сверился с картой и актуальными координатами подразделений. «Рататуй». Это приказ 13-му бронеавтомобильному взводу двигаться в квадрат 8, с уточнением, что силы противника неизвестны. «Немцы, наверное, сочтут меня большим гурманом», — подумал Немиров. «Или изощренным изувером, издевающимся над их бедой с продовольствием. Австро-венгерских войск в Кашице, насколько известно, нет. Немцы им уже не очень доверяют, поэтому решили оборонять город самостоятельно. Немиров бы тоже не доверял союзникам, начни они позволять себе такое. Они ведь даже почти не сопротивлялись, когда один я и два я конные армии вошли в прорыв и начали сеять в их тылах хаос со смутой. Броневиков австрийцы боятся гораздо меньше, чем всадников с пулеметами системы Максина и саблями. Пикинеров, кстати, Немиров посоветовал исключить. Пика – это окончательно устаревшее оружие, не отвечающее вызовам индустриальной эпохи. Вместо пики лучше взять дополнительный боекомплект. Товарищ полковник, у немцев артиллерия. Приехал другой вестовой. Я знаю, сказал на это Аркадий, вышедший из командирского броневика. Автоматическая, уточнил мотоциклист. Три броневика пятикраткой бронероты в квадрате Е8 подбиты, экипаж ранен или уничтожен. Аркадий забежал в броневик. Щербет, десерт на стол, транслировал он в эфир. Жульен, суфле. Приказ пятикраткой бронеавтомобильной роте прекратить наступление и отступить за пехоту. Жульен, суфле, противотанковые средства противника в квадрате Е8. 37-миллиметровая пушка системы Максима, это, по сути, увеличенная версия пулемета Максим, стреляющая полубронебойными или осколочно-фугасными снарядами в автоматическом режиме. Полубронебойные снаряды – это снаряды, оснащенные донным взрывателем и зарядом взрывчатки. Взрываются они сразу после проникновения через броню, поэтому наносят очень большой ущерб членам экипажа броневика. Изначально немцы видели в пушке Максима только зенитное орудие, но теперь, когда стало ясно, что против них системно применяют бронетехнику, приспособили орудие для не совсем типичной задачи. Нужно учитывать наличие у противника ПТО. Грузить Гарфорды и Джеффри сверх того, что уже нагружено, это безумие. 20-25 мм брони можно обеспечить только на очень ограниченной площади, что лишает всю затею смысла. Это значит, что уже сейчас нужно организовывать конструкторское бюро, которое начнет разрабатывать полноприводную базу под будущий броневик. Аркадий видел в качестве нового броневика нечто массой до 10 тонн, оборудованное бронированной башней под 37-миллиметровое орудие со спаренным пулеметом, несущее на себе лобовую броню толщиной не менее 20 мм.